Давид – это певец Сиона и прославляющий Бога. В 121-м псалме написал такие слова, первый стих. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Он с радостью шел в дом Господень. А как мы пришли в дом Господень? С радостью или не с радостью? Почему он с радостью шел в дом Господень? Вот про ответ мы дойдем ответу пророка Исаии в 57 главе, 56 главе, 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Давид по опыту своей жизни знал, что Бог его обрадует в доме молитвы. Чем обрадует? Обрадует тем, что сам Бог присутствует здесь в доме молитвы. Обрадует слово, которое здесь читается. Обрадует, что пение мы слышим во славу Господа. Молимся, и Бог принимает наши молитвы и отвечает на молитвы. И хочу заметить, друзья, для всех народов, всех без исключения, ни из и ученых, и не ученых, и бедных, и богатых, и русских, и немцев, и так далее, для всех народов. Вот это поэтому Давид и шел с радостью в дом молитвы. Дал бы Бог, чтобы и мы с вами было постоянное желание и постоянно посещали дом молитвы. И я хочу, все люди желают счастья, добра желают, все без исключения. И вот я хочу прочитать сегодня место, которое говорит об этом блаженстве, об этом счастье, как его найти и каким путем идти, чтобы и счастье небесное достигнуть. Для этого я прочитаю одно место из книги Ветхого Завета и от Иова, 22 глава, 21 стиха и до конца, до 30-го. «Сблизься же с Ним, с Богом, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое. Если ты обратишься к Всевышнему, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское. Будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и Он спасет поникшего лицом. Избавит и небезвинного, и Он спасется чистотою рук твоих. Начинается это блаженство от сближения с Богом и кончается тем, что по нашим молитвам Бог будет спасать других людей. И вот первое, что нужно для того, чтобы это блаженство началось у нас, сблизься же с Ним, то есть с Богом надо сблизиться. Ну как сблизиться с Богом? Когда был Христос на земле, ходил так же, как вот и мы с вами встречаемся. И люди приходили к Нему, всегда толпами окружали. Он исцелял больных, мертвых воскрешал, кормил голодных, благословлял детей и так далее. Ну вот я одно место и прочитаю из Евангелия Луки, из 6 главы, когда пришли люди встретились со Христом. 6 глава со стиха 17. «И сойдя с ними, Иисус Христос, встал Он на ровном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Хочу заметить, друзья, что люди, которые вот сюда приходили, из мест, разных мест, и они враждовали между собой, а когда они пришли ко Христу, они не враждовали. Нечистые духи выходили, больные получали исцеление, радовались они от того, что они встретились со Христом. Другие места мы можем еще взять. Ну вот уже, как брат читал перед молитвой, что встретился Андрей со Христом и уже не расставался, потому что он видел и чувствовал в Иисусе Христе любовь и силу, которую дарует это Христос. Ну вот еще давайте возьмем один пример из Евангелия уже Матфея. Из 8 главы возьмем. С 1 стиха. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь очистить меня. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Вот прокаженный. Прокаженный – это болезнь неизлечимая и очень заразная. Сейчас у нас есть эти прокаженные у нас на Кавказе. Они изолированы от людей, вот, и к ним туда никто не может, не пускают никого туда. Передают им пищу вот так через определенные там, ну, положат и уходят. Они берут и кушают. Они там живут и умирают все, выхода, и никакого излечения там нет. Так вот это проказа. И она прообраз греха. Но хочу сказать, что наши братья вот туда ходят. Я удивлялся. И когда они пришли туда, и люди эти прокаженные с удивлением говорили: как, говорит, вы сюда к нам пришли? К нам никто не ходит, к нам вот через только передадут пищу, и все. А мы, говорит, верующие люди, мы не боимся, что мы заразимся от вас. Я, например, не пошел бы, у меня нет веры, что я не могу заразиться. А братья ходят, и ни один не заразился. Так, по вере, Бог делает это. Ну, а духовное значение – это прообраз греха. Это вот грешные люди могут получить спасение, избавление только через Иисуса Христа. Хорошо, друзья, это был Христос на земле, а теперь его нет. А где же его найти, где его видеть, где его встретиться? Ну, вот мы когда с вами, у меня и у вас есть друзья – близкие, родные есть, вот. Ну, когда вы вместе общаетесь, это хорошо. Вот Павел говорит, когда ввели его в темницу в Рим, и он только увидел братьев, увидел только, и написано в Деяниях апостолов, ободрился и возблагодарил Бога. Только увидел, еще ничего не говорил. Ну, друзья, это поймут те, которые долго бывают в разлуке с семьями или с друзьями. Вот я тоже был, когда в тюрьме. Встретил одного брата, старца, ну, не случайно так Бог дал. И столько у нас было радости. Всего мы 3 дня побыли вместе. Он сибиряк был, он уже заканчивал 8 лет. А я только, наверное, года полтора сидел. И он столько мне, столько Бог через его научил меня, и столько утешил и ободрил меня. И вот эти встречи, дорогие, и у нас бывают встречи, а если уезжают от нас дети, уходят в армию, или уходят, женятся, или учебу куда-то уезжают, что мы делаем тогда? Ну, письма пишем, да? Сейчас мобилки говорят по телефону, или еще передают через людей каким-то образом. И эта встреча тоже бывает, приносит много радости. Так вот, Христос вознесся на землю, ушел от нас, но не оставил нас сиротами, послал Духа Святого, который Отец послал по просьбе Христа, который и утешает нас, и ободряет, и укрепляет, и исцеляет, и дает ответы нам на все вопросы, а больше всего, что утешает нас в скорбях, которых у нас с вами много. И у детей даже наших много скорбей. Какие скорби? Не исполнилось желание, разлучаются, болеют люди, материальные недостатки могут быть и так далее. И так написано, много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь. Сколько у вас было, друзья, скорбей? И у меня много, и Бог избавил от всех скорбей. И вот этот утешитель, он послан нам. И он везде, нет на земле места нигде, чтобы не присутствовал Дух Святой. И поэтому Христос, прощаясь с учениками, когда сказал, что я уйду от вас, но это лучше будет, что я пошлю утешителя. Христос был на одном месте, а теперь на везде, где бы ни был человек на земном шаре, везде Дух Святой присутствует. И вот еще он оставил слово свое, письмо, Божье письмо к нам, людям. И когда мы читаем это письмо, Бог говорит с нами. А когда мы молимся, мы Богу говорим. И вот когда мы читаем, друзья, письмо, это Евангелие или Библию, мы сближаемся с Богом. И что от этого сближения мы получаем? Будешь спокоен. Люди, которые читают Евангелие, которые бывают, приходят в дом, они находят покой. Мне один человек, ученый, профессор, рассказывал за себя такое. В Одессе он в университете работал, он потом уверовал и уехал в Израиль. Я, говорит, хорошо преподавал студентам, эти лекции, но не по тем этим планам или рекомендациям, которые давали им, что надо вот так учить, как во времена вот коммунистов. Вот тебе дано, и так только и говори, и делай. Ну, а студенты, говорит, очень любили меня, а я не слушал. И меня с работы сняли. А я куда пойду, говорит, работать? Профессор, я не привык черную работу работать. Я жена, двое детей, говорит. И вот я, печаль такая у меня, иду по Одессе и не знаю, что делать. Стоит, говорит, церквушка маленькая. Я, говорит, зашел туда. Говорят, что Бог утешает. Я зашел туда, снял шляпу. Там несколько старушек молились, говорит. Я не молился, ничего, постоял. И, говорит, мне стало на душе легко. И я потом сколько раз, говорит, в эту церквушку приду, постою, и мне легче на душе, спокойствие. И я понял, что Бог есть. А потом уже стал молиться, встретился с нашими верующими, получил уже спасение после этого. И жена его уверовала, и уже нашли настоящий покой, который дает нам Иисус Христос. Друзья, вот и, наверное, из нас присутствующих, и я тоже, когда я не знал живого Бога, внутри у меня буря была, недовольный, все не по мне и так далее. И когда я уверовал в Бога, я получил покой душе своей, покой сердцу своему получил. И это, конечно, дало мне, ну, большое счастье от того, что я получил покой. Друзья, сколько люди страдают от зла. Ну, хочу сказать такой, ну, отрицательный пример. У меня в этом лагере я работал и фельдшером, и на общих работах. Примерно с 10 лет, 5 лет работал на общих работах. Землю копал, лес пилил. Опять, наверное, в лагере. То есть в лагере, в санчасти. Ну и вот я взял одного санитара себе. Учитель этот, осетин. И очень сильно злой был. Я его спрашивал: ну, а чего ты такой, ты злой? А он говорит, чего он злой? Потому что жена что-то ему не угодила, и он хотел ее убить со злостью. А она не мог убить, она в окно выскочила и убежала. И теперь он сидит в лагере и от зла страдает, что как он мог, не мог ее убить. Пишет своим братьям туда, чтобы они ее разыскали и нашли. Я его убеждал, ночами не спал от этого зла, которое у него было. Вот мы пели, друзья, хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нет в нем зла. Хорошо, друзья, если в наших сердцах нет зла. Мы блаженны тогда. От этого зла, конечно, освобождает нас Христос. Ну и вот будешь спокоен. И через то, что будет спокоен, придет к тебе добро. Зло всегда уходит, когда человек начинает читать Слово Божие. И поэтому я, когда в 44-м году покаялся, мне купили сестры, нашли где-то Библию, их тогда очень трудно найти. Нашли, и на первой страничке таким старческим почерком было написано: или эта книга будет удерживать тебя от... Или эта книга будет удерживать тебя от греха, или грех будет удерживать тебя от этой книги. И так оно и есть. Когда мы читаем, грех уходит, бесы уходят. Им нет, они не могут Слово Божие терпеть. А если у нас нет желания читать и исследовать это, значит, грех в нас живет, и он не дает нам читать. Так оно и есть в жизни. Ну, хочу сказать, вот детям тут присутствуют, дети. У нас мы проводим детские лагеря. Ну, 10 дней, 2 недели, смотря сколько. И сколько детей? Ну, бывает детей 150, и 300 бывает, и 400. Ну, и что детям? Мы также проповедуем, только, конечно, по-детски для детей. Рассказывают они стихи, поют. Побольше каются в лагере. И то, что дети верующих, это особенного ничего нет. Но вот у нас в одно лето, 2 лета назад, главврач, который давал нам помещение для того, чтобы и кухню, и молоком кормил детей, только с таким условием, говорит, чтобы дети, неверующих дети, побыли у нас в лагере. Ну, мы, конечно, обрадовались и сказали ему: мы же будем учить в лагере не как в пионерлагере, а в христианском. А он говорит: я и объявляю, что кто хочет из администрации города послать детей в христианский лагерь, где будут говорить о Боге. Ну и вот 170 детей к нам привезли. Мы очень удивились и обрадовались. И за все время только, наверное, 3 мальчиков ушло, не захотели. И прислали письмо. Приехала мама и говорит: вот давайте мне сына. Он пишет письмо, что он не хочет тут быть, и читает письмо: мама, приезжай, забирай меня. Тут не лагерь, а тут монастырь. Только нас учат Богу и больше ничего. Ну, пожалуйста, позвали его, забирайте. А второй мальчик, тоже братик его, мама вызвала, а он говорит, а я не пойду домой, мне тут хорошо. Два братика, и один не хочет, а второй хочет. Ну что, мы также вот учили, проповедовали. И потом однажды такое побуждение у брата было. Он прочитал место для детей, как Христос любил детей, благословлял их. Вот. И что это давало детям, а потом в конце объявил. Говорит, дети, вот Христос благословлял детей, возлагал руки и посылал благословение, объяснил, чего, что благословение дает. Теперь, говорит, дети, что вот мы делаем перерыв, а теперь вы подумайте хорошо. И если кто захочет из вас получить благословение от Иисуса Христа, приходите сюда к нам, и мы будем, вот как возлагал Христос руки на вас, и мы будем возлагать и призывать благословение Христа на детей. Ну, вы знаете, прошло там минут 20, приходят 26 детей, и мальчики, и девочки. Ну, мы еще обрадовались, сказали, стали они на коленки, и мы три брата возложили на каждого руки и призвали благословение. Только кончили это, смотрим, еще 19 приходят. И мы хотим. Верно, эти пошли, уже рассказали. И эти пошли, пришли, и мы этим тоже призвали благословение. И хочу сказать, друзья, дети неверующих лучше себя вели в лагере, чем дети наши верующие. Почему? Наверное, раз они пришли, когда что-то новое для их, новые люди, наверное, они так вот вели себя. Ну, конечно, результаты были хорошие. Вот. Какие хорошие? Потому что родители потом очень благодарили нас за то, что дети побыли в лагере. Ну, вот этот Костя, который, может быть, он вам и говорил, он там этим лагерем руководил, мы только проповедовали. И вот он встречает его в военкомате один начальник и говорит, вы в лагере в детском были? Да, говорит, мы были в детском лагере. Вы знаете, говорит, был наш мальчик, ему лет 9, и он приехал, говорит, совсем другим человеком, другим мальчиком. Спокойный, говорит, не ссорится, стал слушать нас. Только, говорит, нам было очень удивительно. Когда, говорит, встали мы кушать, он приехал из лагеря. Ну, они же не молятся. А он встал и говорит, папа и мама, надо молиться Богу на пищу. Только, говорит, свиньи одни кушают и не молятся. Ну, это уже он прибавил сам, никто его так не учил. Ну, что, говорит, мы встали с матерью, он помолился. И вот, друзья, насколько я хотел этим сказать, насколько дети впечатлительные, и насколько мы должны им обращать внимание на их, и учить их, и молиться, и особенно к Слову Божию. И вот я еще хочу сказать один такой пример тоже за ребенка, за своего. Когда запрещали у нас детей в собрание водить, вот. Ну, а на похороны мы брали, а то мы всегда брали. Еще хочу сказать, что, друзья, у Иаиля написано, чтобы в собрания шли и старцы, и юноши, и дети, и младенцы даже. А младенцы, зачем вот нужно им младенцам быть? Да потому что здесь Дух Святой присутствует, и они как бы пропитываются этим Духом, здесь младенцы. И я знаю, все, когда младенцев брали в собрание, обычно все они потом оставались верующими. Ну и вот этого я своего мальчика, ему годика полтора, наверное, было, взял на похороны. Ну что, он ходил, там посматривал. И я думал, что он ничего не запомнил. А потом, когда умерла у соседки учительница, ну и тетя взяла его и пошла туда к нему, с ним на похороны. Ну, пошла там неверующие похороны, там поговорили, не стали выносить тело из этой, от дома уже. А он говорит: тетя Оля, а чего тут не поют? На наших же похоронах поют, а тут не поют. Она говорит: да тут неверующие. А он взял и запел: прощай, земля, иду домой, где блаженство и покой. Запел, а эти люди слушают, что он поет. А тетя ему не дает спеть, а он поет. Так и она пришла, рассказывает, а я думаю, вот так. Я думал, что Павлик там ничего не запомнил. А он даже запомнил, что и псалма часть запомнил. Поэтому, друзья, хорошо, когда дети с нами, и в домах наших, и в собрании нашем. А дети, вы, когда будете здесь собрание, и папу, и маму слушать, вы долго будете жить, и болеть не будете. Потому что так Бог сказал. Дети, повинуйтесь своим родителям. Это вам будет благо, и будешь долго жить на земле. Вот. Я своей дочке, когда говорил, Вера, ты маленькая она была, Вера, ты же должна слушать папу и маму. Она, повинуйтесь своим, она мне отвечала: а вы, отцы, не раздражайте своих детей. И, друзья, правильно, и она говорила иногда, мне приходилось просить у ней прощения. Значит, мы должны не раздражать детей, знать, что с них попросить, что им предложить делать. А если мы требуем того, чего они не могут, мы раздражаем их, не надо этого делать. И я просил несколько раз у детей прощения. И от этого иногда люди считают, что это не надо просить. Нет, надо просить. Если я буду просить у детей, и дети тоже будут просить. А если я не прошу у детей прощения, они также будут, они берут с нас. Ну, за детей. Теперь, друзья, через это придет добро. Думаю, что все мы испытываем от этого, что когда мы сближаемся с Богом и читаем Слово Божие, или бываем в общении, или слушаем по радио, или из кассет, все равно мы сближаемся с Богом, оно приходит в спокойствие к нам и добро. Ну, дальше тут, но прежде чем сказать дальше, давайте... Спойте какой-нибудь призывной псалом. Какой вы? Стиха 2. Ну, пока братья ищут, я прочитаю дальше. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься и удалишь беззаконие от шатра своего. Когда приходит человек к Богу, прежде всего он видит себя грешником. Видя вот и Андрея, о котором слышали, Закхей, который залез на смоковницу, чтобы увидеть Христа, они видят себя грешниками. Думаю, друзья, и мы, когда мы читаем Слово Божие, когда мы видим жизнь Христа, жизнь святых людей, мы всегда видим, что мы грешники. И вот здесь говорит, если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра своего. Когда мы читаем Слово Божие, описаны здесь все грехи людей, и такие общие грехи христианские. И что нужно? И нужно нам от них освобождаться. Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Одного мальчика тоже пас он скотину, подошел человек и говорит, он читал Евангелие мальчик, и этот человек говорит: ты что, веришь в Бога? Да, говорит, я верю в Бога. А покажи, говорит, где он? А мальчик говорит: а ты покажи, где нет его. А я, говорит, везде его вижу. Ну, тогда, говорит, ну, хоть одно чудо покажи. Скажи, что Бог делает. Вот смотри, говорит, корова красная, ест зеленую траву, а молоко белое дает. Разве это не чудо? И что ему, нечего сказать? Так вот, друзья, хорошо, если мы, обращаясь и встречаясь с Христом, удаляем и избавляемся от греха. А избавиться от греха очень просто. Не надо ни денег, ничего не надо. Только сделать покаяние. Как вот Закхей, как вот этот прокаженный, как мытарь пришел и сказал: «Боже, будь милостив ко мне, грешник». И все. Будь милостив. Помилуй меня. И это было все-все покаяние. И, друзья, вот когда у нас больше кается у нас на молодежь. Вот в Харькове был у нас Мерефи молодежная, ну, три, наверное, субботы назад, воскресенье три. Покаялось около 30 человек. И дети тоже каялись. И взрослых меньше, а больше молодежи. И, конечно, и мы радовались, и они радовались, и благодарили Бога. И что нужно-то? Нужно вот покаяние, я сказал, и увидеть грех в себе. Ну, а грех, конечно, как действует грех, я хочу сказать. Помните, у Каина сказано: грех лежит у дверей сердца твоего. Он влечет тебя, а ты господствуй над ним. Вот грех все время возле сердца. Но и в сердце он не может войти, если там Христос. Если только мы немножко, ну как сказать, от Христа удаляемся, сейчас же и грех и войдет в наше сердце. Я помню, была сестерская у нас общение, и сестра приводила такой хороший пример. Говорит: у нас есть собачка маленькая, мы ее из хаты, из квартиры на улицу стараемся выпроводить. И только, говорит, кто дверь приоткрыл, она раз и уже в хате. Вот так, говорит, и грех лежит у дверей сердца. И если мы только не будем в общении с Богом, значит, он и будет в нас. И еще четыре действия греха, друзья. Когда Иисус Навин и Ахан сделал грех, все общество народа Божия терпит поражение. Иисус Навин в тревоге молится, а Бог говорит: грех среди вас. И когда стали искать, Ахан обнаружился, и он говорит: скажи, сын мой, что ты сделал? А он и говорит: я увидал, мне полюбилось, я взял и спрятал золото и синарскую одежду. Вот четыре действия греха. Увидел, услышал, полюбилась, взял и спрятал. Когда Христос тоже жил среди греховных и грехов ходил, но в его сердце Дух Божий постоянно, Дух Святой был, и поэтому он не грешил. А когда полюбился вот сердцу, а грех, говорят, что грех ужасный. Друзья, неверно такое понимание. Грех, любой грех, несет людям наслаждение. Курильщик покурит легче на душе. Там что-то сделал, пьяница выпил, ему говорит, легче. Несет минутное наслаждение. Поэтому люди и делают грех. А потом, после этого минутного наслаждения, разделение с Богом, уныние, тоска, печаль, смерть. И кончается жизнь в таком ужасном положении. Так вот, полюбилась. И еще не сделанный грех, но только полюбилась. А уж следующее он взял. И самое страшное – это спрятал. Как бы мы, друзья, грех не прятали от людей, вот так он ведет дьявол в грех, а потом стыдно признаваться. И как бы мы ни старались спрятать его, мы не спрячем. Если мы его прячем, Бог обнаружит. Давид, который сделал грех, как он старался замаскировать, будучи царем и пророком. А пророк пришел на Нафан и говорит, притчу рассказывает, и он себе выносит приговор. Четыре овечки забрать у него. А он говорит: ты такой человек. И тут же обнаружился. И хорошо, друзья, если мы его не прячем. Если мы грех открываем, он теряет силу. Если мы не открываем, победы не будет. То есть грех нужно открывать. Как открывать, это уже нужно, служитель вас научит, почему при служителе надо там исповедание делать, потому что они правильно должны учить. Почему иногда каются в наших собраниях, а уходят и не остаются? Потому что покаяние бывает, исповедание неправильное. Вот Адам каялся. Как он каялся? Это жена, которую ты мне дал. Себя не судит, обвиняет жену, да еще и Бога, что Бог такой ему жену дал. Саул тоже кается, согрешил я, почти меня предстоящий. Не судит себя, что он сделал грех. А согрешил я, а чтобы оставь меня царем, царем также и оставь, почти меня предстоящий. И из зависти, из-за греха зависти он был убит на войне. Дальше. Иуда тоже каялся. Но только где? Не перед Христом, а перед теми, которыми он грешил. Поэтому, друзья, настоящее покаяние дает что нам? А чтобы мы осуждали себя, что мы нанесли горе и раны Христу и людям. И вот мы должны судить, покаяться и верить, что кровь Иисуса Христа омывает наши все грехи. Вот если мы это сделаем, тогда что? Будешь менять в прах блестящие металлы в камни потоков золота Ахиллеса. Золото и металл блестящий, золото, ну и там всякие драгоценности. Духовно это означает. Есть грехи очень благородные, и мы, может, не считаем за грех. Вот, например, мать, почему Христос сказал ученикам, кто возлюбит жену, детей, дома и так далее, тот недостоин меня. А кто оставит жену, детей, дома ради меня, тот получит во сто крат. Дети, например, для матерей очень дороги, и они за них и сражаются иногда. Но отдать детей Богу, вот это способность, и не все матеря способны на это. Почему у Анны не было детей? Просила, не было детей, потому что Богу нужен был пророк. А ни одна женщина-израильтянка не могла отдать сына своего пророку. И когда Анна сказала: «Господи, если дашь мне младенца мужского пола, я отдам его тебе». То есть она так и сделала. И когда она это решила, после этого еще 5 детей Бог ей дал. 3 сыновей и 2 дочерей. А если бы не отдала? Вот иногда мы просим, друзья, за неверующих наших родственников, за детей, за там, мужей, жен. А Бог не отвечает долго. Или веры у нас нет, или мы с образом служим для них. Или мы можем для себя просить, а не отдавать детей Богу или этих наших неверующих Богу. Ну, один такой пример. Молится жена за мужа, а он министром был. Молится, просит, ответа нет. Просит эту одну подружку, сестру, вдвоем молится, ответа нет. И потом несколько лет ответа нет. Она тогда обращается в посте к Богу и говорит: «Господи, ну почему ж ты мне не отвечаешь, я столько молюсь?» А Дух Святой говорит мне: «Ты хочешь, чтобы муж обратился? Хочу, Господи. Ты хочешь, чтобы он был и у тебя, и министром, и мужем, и чтобы тебе было хорошо? А мне надо, говорит, в Африку послать миссионера. Ты согласна, что он опокается, и я его пошлю туда, в Африку?» Вот тут, говорит, у меня и началась борьба внутри. И все-таки я решила: «Господи, забирай его куда хочешь, посылай, но хочу, чтобы он был верующим». И он в тот же вечер покаялся. Друзья, все, что мы имеем, и детей, и вот, которые очень дороги нам, мы должны все отдать Богу. Не будет он всех посылать в Африку, не будет забирать у нас туда, куда-то, чтобы посылали, но чтобы мы отдать могли наших неверующих, которые неверующие, чтобы они покаялись и отдать их Богу. И вот так и здесь. Так вот, когда, друзья, когда мы в сердце нашем будет Христос, то и эти, и золото мы афирское, и блестящий металл, все отдадим в руки Господа. А что тогда будет? А тогда будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Бог тогда нам будет все посылать, потребное и необходимое, как для тела нашего, так и для души, и для духа. Христос сказал в 6 главе Евангелия Матфея, не заботьтесь, то есть ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Остальное все приложится вам. Что есть, что пить, во что одеваться. Если мы будем, друзья, искать Царство Божие и пребывать в Нем, Он будет давать нам все, что есть, пить, одеться и работать, все как приложение, то есть бесплатно. Иногда в газете приложение бесплатно. Вот так. И думаю, что это говорит Христос, и Он никого никогда не обманывает. И те, которые люди могли вот так доверять и искать, всегда Бог был верен в своем слове. Ну, хочу сказать один пример. Вот такой семья, служитель, это там было в Одесской области, служитель. Ездит по городам, по селам, проповедует Евангелие. Но подходит осень, а жена говорит: «Петя, ну что ж ты не беспокоишься? Картошки нет у нас, капусты нет. Осень приходит, надо же заготавливать». А он говорит: «Ну, молимся мы». И говорит: «Я знаю, что надо заготавливать, буду заготавливать». Ночью ехала машина грузовая. И нужно было возле его дома, обломилось там что-то такое, машина стала. Пришли люди, кто тут может помочь. А вот, говорит, тут есть баптист, идите к нему, он поможет. Но он пошел ночью, справил эту машину. Они говорят: «А чем заплатить?» Ну, говорит: «Ничего не надо мне, я тут несколько часов, ничего не надо». «Нет. В мире также не делают бесплатно ничего». Взяли, сгрузили ему картошки, капусты и все, что они везли. И мало того, что в этом году сгрузили, и следующие года, когда они ехали, то останавливались и давали им этих продуктов. Тогда, конечно, друзья, и жена поняла, и для мужа еще было больше, чтобы он благовествовал и спасал людей. И вот когда мы, друзья, мы-то нелегально были так сказать, вынуждены, что ли. Просто нас, чтобы не арестовали, то мы дома не жили. И вот когда эти слова исполнились: «Во сто крат будете иметь и домов, и жен, и детей, если мы оставим ради Христа». В каждом городе находились друзья, которые не боялись принимать нас и сохраняли, и защищали, и так далее. Но только плохо, что сестры иногда считают это очень малым трудом. Вот Николай Петрович Храпов, который я с ним ездил по Прибалтике одно время, проповедовали Евангелие. Он, когда уходим из дома, он говорил так: «Сестра», ну, братья обычно уже на работе, а он сестре говорил: «Сестра, ну вот одну радость мы предоставили, что приехали, а вторую радость, что мы уезжаем». Ну, а сестра говорит: «А чего?» «Ну как чего? Тебе надо было кормить нас, постель надо готовить. Вот. А теперь мы уезжаем, тебе не надо и готовить». Но иногда сестры говорят: «Да ну что это, ну, считает это маловажным трудом». Сестры, а я тогда говорил вот таким: «Тебе приходилось ехать в отпуск куда-нибудь?» «Да». «На вокзале когда-нибудь приходилось на железнодорожном ночевать?» «Приходилось». «Хорошо там?» «Плохо». А если говорить, что тебя милиция ищет, хочет забрать, ну, тогда, значит, очень важно. Друзья, маленький самый труд, и он, может быть, марш и труд не очень ценится, но Бог очень ценит. И вот когда мы все отдадим, освободимся от греха, Бог нас будет, друзья, содержителем и восполнять все наши нужды. И все наши недостатки будет восполнять. Конечно, трудиться надо нам, но Он будет обильно благословлять. И тогда что дальше? Ибо тогда будешь радоваться Вседержителю и поднимешь к Богу лицо твое. Почему Каин лицо поникло? Потому что сделал грех. В сердце было убить брата своего, и поэтому его лицо и поникло. И вот, наверное, друзья, мы-то взрослые, дети, когда что-то сделают, ну, нехорошее, они тогда лицо не поднимают, они тогда смотрят вниз. Помню, пришли мы с сестрой в хату, а девочка бежит, такая маленькая, мама, мышка разбила тарелку. А мама говорит: а ну посмотри на меня. Мама, это я разбила, потому что, ну, не может скрыть свое. Так вот, друзья, когда мы будем со свободным сердцем от греха, тогда мы будем радоваться о Вседержителе, и у нас всегда будет желание молиться и благодарить Бога. Ну, почему мы радуемся, если так взять? Чему мы радуемся вот в жизни как христиане? Спасению нашему. Христос сказал ученикам: не радуйтесь, что бесы повинуются, а радуйтесь тому, что в небеса записаны имена ваши в книге жизни. Радуемся о делах Божьих. Посмотрите, вот сейчас природа. Все зеленеет, цветет. Почему? Мы не знаем ничего. Это Бог Духом Святым через солнце дает это все. А сколько дел Божьих, вот, скажем, добра мы получаем, вот эти фрукты, хлеб и все это благодаря чего? Благодаря Божьей любви и благодаря солнцу, которое согревает все это. А в жизни духовной сколько добра, если мы видим вот среди верующих, а среди неверующих тоже есть добрые люди, тоже есть, но их очень мало, вот. Или вот больной, когда болеет, исцеляет Бог, или через врачей, или через кого-то. Это радует нас. Если мы получаем ответы на молитвы наши, помолишься Ему, и Он ответит тебе. И помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Значит, отвечает на молитвы. А когда мы побеждаем искушения, приходят к нам. Если мы побеждаем, мы радуемся. Если у нас нет Библии, например, радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. У нас брат один потерял Библию в городе, а мальчик нашел. Нашел и прибегает домой и говорит: мама, я нашел клад. Ну, мама думала, что денег нашел. А мама говорит: а что ты нашел? Я, мама, Библию нашел. Вот он детским сердцем почувствовал, что действительно это. И они стали читать, и покаялись, и потом оба стали членом церкви. И действительно клад нашел. Ну и сколько Бог защищает от всяких бедствий народ Божий. Вот рассказывали в Сибири у нас саранча, не знаю, года два, что ли, назад, когда это идет и все съедает, все зеленое на пути, ничего не оставляет. И братья говорит, ну, идет постепенно, как все время. И говорит, что делать? Ну, давайте все молиться. И дошла, говорит, не дошла 10 метров до нашей этой усадьбы. И дальше не пошла. Наводнение в Западной Украине было. То же самое, сметало и дети, и дома, и все. Молились, говорит, и до нашего дома не дошло. И это все благодаря молитве. Ну, я хочу еще такой сказать пример. мы ездим по селам, и вот поехали в село проповедовать. Собрали людей, попроповедовали, попели, а потом говорили. Что вы хотели бы, вот мы помолились, что бы вы хотели, чтобы для вашего села сделал Бог? Они говорят, вот кругом дождь идет, а у нас, говорит, обходит, и все сохнет в огородах, и кругом в поле, говорит, у нас нет дождя. Ну, мы взяли и помолились. Помолились, так и попросили, Господи, ради вот этой того, чтобы люди верили, что ты есть Бог, пошли им дождь. И через 2 дня прошел обильный дождь только над их селом. И они потом уже, когда мы приезжали 2-й раз, они говорят, что ваши молитвы Бог слышит. Приехали на Пасху, ну, собралось людей, и пришли с православной, там 3 православных церкви. И пришли с православной церкви певчая и группа их. Ну, мы попроповедовали, а потом она говорит, а вы нам разрешите спеть? Ну, спойте. Ну, они по-своему спели там. И говорит эта старшая, я спрашивала батюшку, что это за люди к нам приезжают. А батюшка сказал, это, говорит, наши первосортные братья, только они икон не признают, и Бог их молитвы не слышит. А мы говорим, а вы помните, мы приезжали, молились за дождь? Да, говорит, был дождь. Да, ну вот батюшка ваш не прав. Бог наши молитвы слышит. И, друзья, когда вот приходят к нам, когда неверующие приходят, а когда не приходят, горе какое-то, беда, они идут к нам. Не отправляйте и не говорите, что мы не можем. Мы не можем сами, но помолитесь с ними или за них помолитесь. И Бог может ответить на вашу молитву, а они будут знать, что Бог есть. Когда фараон просил Моисея помолись, и по молитве же Моисея Бог отвечал, даже тот, который противился Богу. Ну и тоже один пример хочу сказать. У нас в пятницу меньше бывает собраний, в воскресенье много. И вот приходим молиться, ну, собрание, пришел человек, видим, сидит незнакомый, сильно чего-то переживает. Ну, кончилось собрание, брат объявляет нужды, какие там приветствия. Он встает и говорит, товарищи верующие, помогите нам. Вот моя дочка связалась с мафией и говорит, ну, там они обычно дают деньги вначале, а потом требуют и закабаляют, и угрожают убить. А теперь, говорит, требуют с нас 8 тысяч долларов за 2 недели, чтобы отдали. Если не отдадим, дочку, сказали, убьем, а дом твой сожжем. И вот я, говорит, ходил по всему городу, и куда ни обращался, никто мне не может помочь. Ну, просвитер говорит, у нас таких денег и не бывает никогда. Если мы объявим сбор вам в воскресенье, ну, соберут 500 гривен, а это ваш ничего не устроит. Но, говорит, у нас есть Бог. И вы, говорит, вот помолись Богу, и мы помолимся, и Бог вас выведет из этого горя. А он говорит, я не умею молиться. Ну, просвитер встал так и помолился, Господи, ради вот этой души, чтобы ты избав от этих обстоятельств, и чтобы она знала, что есть Бог всемогущий. Ну, я приезжаю там через неделю-две домой, просвитер говорит, приходил этот человек, и сказал, что Бог есть. Избавил Бог от этих тяжелых обстоятельств, говорит, мы уже спокойно спим, и ни дома, ни 8 тысяч не надо отдавать. Он больше к нам не пришел. Надо было бы идти, он не пришел. Но, друзья, у него, я верю, что теперь будет вера, что есть Бог. И вот когда еще один пример, в следующем селе мы приехали, проповедовали в Доме культуры Евангелия, и тоже в конце брат говорит, жители, какое, скажите вам, какое у вас желание, чтобы мы помолились, чтобы Бог ответил? Ну, они говорят, ну что, у нас много воров. Говорит он, я думаю, Как молиться? Много воров. Ну, дождь, это легче просить, Бог пошлет. А чтобы воров не было, их много везде. Ну что, сказали нужду, давайте будем молиться. Так и помолились. Приехали в следующий раз, они говорят, исчезли воры, не воруют у нас. Братья и сестры, Бог всемогущий все может делать. У нас были только была вера. И вот когда мы свидетельствуем таким образом, они, конечно, не все обращаются, но и тем самым мы можем им помочь, и мы радоваться будем тогда и благодарить Бога. Помолишься Ему, и Он исполнит обеты твои. И даже смотрите, до чего можно нам, верующим, дойти. Положишь намерение, и оно и состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. То есть он хочет такого состояния, чтобы мы дошли, друзья, что вот намерение появилось какое-то у нас, и он будет отвечать. Не только молитву, а будет отвечать на наши намерения. Это будет блаженство. Потому что от чего страдают люди и мы? Потому что наши желания не исполняются. Вот мы и страдаем. Дети, если не исполнилось их желание, они капризничают, плачут. А мы взрослые. Так вот огорчаемся. И он, и Бог не исполнил его желания, и Ниневию не истребил. Казалось бы, надо радоваться, а он как? Огорчился и до смерти. До смерти, что Бог не истребил Ниневию. И чтобы научить ему, он там деревцо ему вырастил, потом засушило, и он еще опять огорчился. И ты, говорит, растение, которое ты не растил ничего, и ты огорчился. Мне ли не пожалеть Ниневию, в которой 120 тысяч не различают правой руки от левой? Вот так, друзья, мы, бывает, тоже не огорчаемся до смерти, когда наши желания не исполняются. И когда исполняет наши желания, вот положишь намерение, оно состоится у тебя. Если мы вот так будем стремиться идти таким путем, Бог будет, хочет этого достигнуть. Ну и последняя тут еще мысль. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих. Мы все молимся за наших неверующих, за соседей. А зависит, друзья, от нас, их обращение. Чем тут написано? Спасешь поникшего лицом. Ну, всегда люди греховные, всегда с поникшим лицом. Чистотой рук. Мы руками делаем. Если наши руки чистые, если мы делаем добро только, мы этим самым людей привлекаем к Богу. Мне рассказывал один брат, вернее, не мне, а просто говорил пример такой. Жили две соседки, это в шахтах Ростовской области. И у обоих мужья были на фронте, и у обоих убиты. И вот они держали корову, и продавали молоко, и детей, и жили с детками, и та, и другая. Одна верующая была, а другая неверующая. И вот неверующая зла такая была, и много делала верующей сестре, много делала зла. И курей в огород запустит, и там овощи берет и так далее. Ну, это молилась верующая, детей учила и говорила, чтобы дети тоже зла не имели. Ну, и Бог так отвечает на молитву. У той неверующей соседки корова умирает. А это значит, жить нечем. И вот и наша верующая сестра, говорит, собрала детей, говорит. Дети, вот у соседки умерла корова. Им теперь нечего, и молока нет, и хлеба купить нечего. Давайте мы, говорит, будем от себя уделять. Давайте 3 литра каждый день будем давать молоко этому соседке. Ну и так согласились дети. И вот она принесла первый раз, когда эти 3 литра, и говорит, что вот мы с детьми решили, у вас горе такое, давать каждый день 3 литра молока. И она заплакала от этого. и никакого зла уже не делала. Обратиться, правда, к Богу не обратилась, но зла уже никакого не делала. Думаю, друзья, все мы испытали с вами. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я в лагере, там очень зла много. И один мне человек, наработал я на станке, на прессе, много делал зла. Я молился, чтобы, чтобы он сделался не таким злым. И Бог сделал тоже. Ночью попал у него пальцы под пресс, кровь бежит, никого же ночью нет. И я подхожу ему, говорю, у меня есть бинт, давай я тебе забинтую. И он уже не отказывается. И вот это сделал я ему такое небольшое дело. И он уже больше мне никакого зла не делал, только делал добро. Поэтому, друзья, вот так тут написано, чистотой рук твоих спасется и не безвинный. Если с неверующими людьми, они капризны, они много делают нам зла. Но если мы за зло будем отвечать им добром, то они тоже, Бог их обличит в грехах, в неверии, и они покаются. Вот, я уже говорил и в книжечке писал, вы, наверное, читали, как мне на Кавказ, один хулиган сказал за свою мать, какая она была, и когда она его, с ним расставалась, сказала, что ты будешь верующим. И через несколько лет Бог начал с ним говорить, и что его ударило током на столбе и сняли, потом он ожил. И он, когда подошел ко мне и стал говорить за маму, а потом говорит, как мама узнала, что со мной несчастье. Я говорю, Бог ей сказал. А он говорит, а как ей Бог сказал? Я говорю, маму увидишь, получишь, потому что Бог говорит многократно и многообразно. И я сказал, вот мама сказала, тебе будешь верующим, ты будешь верующим. И он уже ничего не сказал, задумался, я видал, как Дух Божий начал в нем свою работу. И я верю, хотя я не видал, я верю, что он будет верующим. Потому что мама вела себя очень хорошо, как христианка, и делала им добро. И как пример такой, Лазарь еще лежит в гробе, а Христос молится и говорит, благодарю, Отче, что ты услышал меня. Это, друзья, получить ответ верою на нашу молитву. И еще мы, видимо, не получили того, что мы просим, и можем уже благодарить Бога. Вот это дает, друзья. И тогда, когда наши неверующие родственники обратятся, и все будут в семье нашей верующей, тогда мы, наверное, будем счастливы и блаженны. Вот я был тут у вас в Германии. Дети верующие, жена верующая, а муж неверующий, но очень добрый. Возит в собрание жену, а никак не кается. Я беседовал с ним. Ну чего ж, говорю, вы не каетесь? Да, смущается, не говорит. А не кается почему? Потому что, говорит, надо не исполнять все, что у вас положено, а ему надо тогда с какими грехами расставаться. И вот не хочет. Ну, а жена не унывает. Я, говорит, молюсь и верю, что и он будет верующим. Поэтому, когда будет вся семья верующая, друзья, мы будем очень счастливы и блаженны. Ну, а сейчас тогда, наверное, уже я сейчас прочитаю молитвы, и мы помолимся. Вот я прочитаю к молитве. Всем известное вам место, и мне известное, это Евангелие Луки, 18 глава. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В этом том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а потом после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Братья и сестры, вот пример. Судья, которая вдова докучала, и то защитил ее, чтобы она не приходила. Так Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Мне некоторые сестры говорят: я уже надоела, наверное, говорить Богу. Молюсь, молюсь, прошу одной, и пока не получаю. Друзья, наш Бог не такой. Он хочет, чтобы мы молились, чтобы мы просили, открывали наши желания. Но Он еще хочет, чтобы мы Его побольше благодарили. Этот Павел Филиппийцам пишет, и в своей говорит: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И вот эта вдова просила и получила, так Бог ли не защитит? Но вот он говорит: на Сын Человеческий пришет, найдет и веру на земле. Зависит очень много от нашей веры. Если у нас есть вера, получим. Нет веры, не получим. И поэтому ученики молились и просили: Господи, умножь в нас веру. И Бог умножал, и по вере они очень много получали. Петр исцелял больных, воскресил Тавифу, и бури прекращались и так далее. Так по нашим молитвам и Бог может отвечать. И один святой человек сказал: самые важные люди на земле – это молитвенники. Только не те, которые говорят много о молитве, а только те, которые много молятся. Поэтому хотел бы я, чтобы я побольше молился, Бог хочет и выйти. Ну, давайте сейчас и помолимся Богу, поблагодарим Его. Аминь. Живущий на небесах и все в наших сердцах, Духом Святым, великий Бог, благодарим Тебя, славим Тебя, поклоняемся Тебе за Твою вечную любовь, за Слово Твое, в котором дух и жизнь, за Духа Святого, который пребывает и здесь, и в наших сердцах. Благодарим Тебя за общение, за дом молитвы, который Ты помог друзьям построить. Благодарим, что в этом доме Ты будешь пребывать всегда Духом Святым. И желание наше, чтобы еще многие грешники пришли в этот дом, покаялись, получили спасение и вместе с нами умножили славу и хвалу Тебе. Благодарим Тебя за возможность, что Ты дал нам быть в общении друг с другом. Благодарим Тебя за деток, за молодежь, которые прославляют Тебя. Благодарим, что в Тебе наша радость совершенная, которую Ты даруешь нам, людям. Господи, умножь нашу веру в Тебя, живого истинного Бога, чтобы через веру мы получали в молитве ответы. Ты знаешь наши желания. Мы не могли тут все сказать в молитве, но Ты слышишь и тихие молитвы, и отвечаешь. Благодарим Тебя, Господи, за обетование, что Ты будешь во все дни до скончания века с нами. Благодарим, что Ты приготовил обители небесные для Церкви Твоей. Помоги нам очищаться, освящаться и пребывать в Тебе, чтобы мы были с радостью готовы перейти или через смерть, или Ты когда придешь за Церковью Твоею. Слава Тебе, хвала Тебе за все и за то, что Ты слышишь нас и пошлешь, просимое, о наших неверующих родственников, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.